10. Откровение. С уходом Катрин я ощутил себя рыбой, сорвавшейся с крючка. Очарование милой девы, помутившее мой рассудок, исчезло, ко мне вернулась способность анализировать происходящее. «Господь всеведущий!» — возмутился я, не в силах поверить в случившееся. «Что происходит?» Горькие мысли о потере родного дома и покинутых близких. Отец, сестра, как они сейчас? Там. Жгли сердце и плавили сознание. С другой стороны, исполнилась моя сокровенная мечта о личной независимости. Упакованная в мальчишескую заносчивость и неразумие, она терзала бедных домочадцев все последние годы. Терзала и меня самого. Странное ощущение клетки возникало в моем сознании всякий раз, когда я хотел переступить тот или иной житейский барьер. Теперь все разрешилось. Неизвестно кем, как и зачем я изъят из родового гнезда и брошен на произвол судьбы. Ужасно это или восхитительно, не знаю. Но я, наконец, свободен. Свободен. «А это кто?» — усмехнулся я, глядя в зеркало на великовозрастного подранка, жалкого, поверженного в смущение. «Неужели для того, чтобы увидеть себя изнутри, надо сменить эпоху?» Говорят, большое видится на расстоянии. Подтверждаю. На расстоянии почти вековой давности я ощутил огромную любовь к отцу, несмотря на его вечное недовольство результатами моих житейских опытов. Я отыскал в себе массу платонической привязанности к сестре Тони, этой парадоксальной и чувствительной личности. Тони по праву считалась в семье старше по отношению ко мне, хотя на самом деле была младше на 2 года. Ах, Тони, как давно мы не сидели и не таращили глаза, переглядывая друг друга. Моя милая сестренка, твой брат оказался полным идиотом. Ты даже представить не можешь, куда его угораздило провалиться. В историческое подземелье исполнять игры живой плоти вместе с ожившими мертвецами. Разве может здравый рассудок представить такое? Я громоздил в уме все новые и новые комплименты моему незавидному положению и одновременно любовался проснувшимся во мне красноречием. Действительно, там наверху, в славном испанском будущем, я безуспешно пытался реализовать хоть что-то из очевидных талантов, которыми наделили меня Бог и отеческое попечение. Я неплохо владею пером и мог бы писать вполне приличные тексты. Но о чем писать? О воинствующем дарвинизме просвещенной Европы? Да пошла она в жопу со своими развращенными респектами. Надо быть или Сервантесом, чтобы суметь из навозной жижи выписать романтическое приключение. Или использовать эту жижу вместо чернил, чтобы текст приобрел соответствующий запашок. Увы, делать первое я не умею, второе не хочу. Я мог бы стать неплохим референтом или бизнес-вокером, но устроиться в приличную компанию на маломальски приличную должность труднее, чем верблюду пройти сквозь игольное ушко. Видите, я даже Библию знаю и могу цитировать Бога. Однако долго лить слезы в 20 лет невозможно. Будет неправдой сказать, что я был востребован и счастлив, рано остался без матери. Отцовское воспитание походило скорее на 10-летний курс самостоятельности, без права на ошибку. С любимой девушкой отношения, несмотря на взаимную любовь, не сложились. Она не могла принять мое хроническое безденежье, а я ее высокомерную заносчивость по пустякам и внутренний настрой на всеядный разорительный шопинг. Тут, пожалуй, такого нет. Подумал я, возвращаясь к воспоминаниям дня. Странно. Отсутствие техники на улицах, за исключением двух-трех забавных автомобилей с ревущими, как львиный прайд, двигателями и выхлопными трубами, извергающими громады черного дыма, меня нисколько не напрягало. Наоборот. С трогательным удовольствием я наблюдал городские экипажи, огромные, несоразмерные моему представлению о них, велосипеды. Пока мы с Катрин шли от набережной к дому, меня так и подмывало остановить какую-нибудь пролетку, развалиться на кожаном сиденье и раскурить, например, сигару, оглядывая свысока осанистое дефиле гуляющих горожан. И вновь минутный восторг, родившийся от ненасытного стремления молодости играть в преуспевающую жизнь, скоро сменила тема рассудительности. Действительно, сотни артефактов прошлых лет наполняли мое сознание странным ощущением дальнего с ними родства. Я вглядывался в причудливые изгибы форм и не чувствовал к ним культурного отторжения. Так упавшее дерево разглядывает свои вывороченные из земли корни. «Как странно», — размышлял я, погружаясь в сладкую дремоту. «Все, что я вижу сейчас, мне известно». И не только по фильмам и историческим книгам Юнг прав. Внутреннее знание, этакое коллективное бессознательное, существует. Я обнаружил то, что просто не помнил. Осознать себя небылинкой перекати поля, но фрагментом общечеловеческой истории — это круто. Даже засыпая, я украшал свои мысли незнакомыми на первый взгляд словами, подхваченными, будто на лету, в дальних тайниках памяти.